«Пока нет, сестра», – задумчиво отвечает Дарси, не открывая проницательного взгляда от Блум. Она смотрит на нее непростыми глазами, она видит ее насквозь, видит ее сущность, пламя ее души, и видит его, того, кого они так долго искали. Мне кажется, она сознательно сдерживает свою силу, Сторми присматривается вновь. «Значит, наша ведьма может быть еще сильнее», – шепча, восхищенно удивляется Дарси, и вновь проглядывает Блум. «Внимательней», проникая своей тьмой в самую глубокую точку души. Сосредоточившись, она стала видеть лучше. Айси ухмыляется, властно глядя на Блум. Она уже поняла, что необходимо сделать, и как узнать истину. Всего лишь заставить простую на вид рыжую ведьмочку-первокурсницу показать себя. Нужно устроить ей проверку. Именно этим мы и займемся в ближайшие дни, вынесла задумку Айси, ледяным горящим взором разглядывая Блум. Она не покинет облачную башню. Пока в школе никого не будет, мы приведем наш план в действие. Сторми и Дарси безмолвно согласились с сестрой. Ведьму Бурь вдруг что-то отвлекло от разговора. Она внимательно взглянула на соседние места, недовольно сжигая взглядом красноволосую ведьму. Шанрил не отвела взора, стойко выдерживала адскую ауру Сторми, приблизилась к Триксе без единой капли страха и обратилась к ним. «Вы же хотите уничтожить Блум?» Шанрил в боевой готовности. Айси высокомерно оценивает ее взглядом. Дарси игнорирует, а Сторми просто жаждет сжечь. Единственное, что ее останавливает, это присутствие Гриффин и профессоров. Чтобы вот так влезть да и подслушать наш разговор, начала Айси, показывая, что Шанрил скорее всего не доживет до завтра. Но девушка не дернулась, серьезно вглядываясь в лед в глазах ведьмы. «Кое-кто заслуживает большой трепки и вправки мозгов», – прошипела Сторми. «Она ненавидит, когда ее личное пространство нарушают». По темным волосам ведьмы прошлись слабые разряды, и Шанрил легко ударила током. Ведьма нахмурилась, но осталась на месте, стойко, не реагируя на предупреждение Сторми. «Возьмите меня к себе в команду», – воскликнула Шанрил, приглушая голос, чтобы рыжая ведьма не услышала. Трикс только еще больше разозлились. Кажется, единственное, чего удалось добиться Шанрил, это ярости могущественных ведьм. Но ее это не остановило. «Я очень давно жажду убить ее», — она указала на Блум. «Из-за нее меня отстранили от занятий, она разрушила мою жизнь». «Ну, малявка, ты сейчас получишь». Сторми уже приготовила на ладони смертоносный наполненный молниями шарик, но Айси ее остановила. «Почему, сестра? Она слишком наглая, и она узнала о наших планах, от нее нужно избавиться». Айси оценила красноволосую ведьму уже иным взглядом, заинтересованным. Что-то ее привлекло в ней. Это ненависть к Блум, которая поможет справиться с обладательницей такой большой силы. К тому же магия у нее развита неплохо. «Шанрил, верно?» – девушка кивнула. Айси немного помедлила, в последний раз взвешивая все за и против, а после решила окончательно. «Хорошо. С этого момента можешь считать себя одной из Трикс. О чем ты думаешь, сестра?» Возмутилась Дарси, но Айси лишь медленно покачала головой. «Нам понадобится ее помощь. Она хорошо знает Блум. Ее слабые стороны», — ведьма льда дьявольски ухмыльнулась. «И мы определенно возьмем то, что нам принадлежит». Айси победно сжала кулак. Сторми и Дарси оставалось лишь принять нового члена их команды, ведь Айси всегда знает, что делает. Шанрил довольно улыбнулась и устроилась рядом с сильнейшими ведьмами, уже представляя, как будет помогать им убивать Блум. Медленно и мучительно. Готовить список ее слабых мест, чтобы после рассказать обо всех Айси для разработки лучшего плана. Ведь ведьма льда всегда добивается того, чего хочет. Гриффин не затянула с речью, хотя все можно было начать и закончить одной фразой. «Поздравляю вас, мои дорогие ведьмы». Я даже в мыслях спародировала ее голос. Интересно, сколько времени прошло? 20 минут или 40? А нужно было ли вообще сюда идти? Хотя бы увидела Линера, хоть какая-то радость. Наверняка опять скажет, что дела, и не захочет даже поговорить. Как всю эту неделю? А раньше какие знаки внимания выказывал? Настоящий джентльмен. Устало потянулась, наблюдая, как ведьмы покидают зал, активно общаясь, ожидаю, пока многие уйдут, чтобы не торчать в толпе. И в то же время украдкой взглянула назад. Трикс исчезли так же быстро, как и появились. И Шанрил. Кажется, пока Гриффин несла речь, я слышала краем уха их разговоры и голос этой огненной вспыльчивой ведьмочки. Неужели Трикс снизошли до общения с простой ведьмой? Я поднялась и проследовала по лестнице, следуя за толпой галдящих ведьм, и поглядывала в сторону профессоров, которые почему задержались. Гриффин уже ушла, а вот Линер и его коллеги о чем-то разговаривали. О чем-то хорошем, на их губах играют улыбки. Впрочем, это не мое дело. Уже у самых дверей слышу громкий заливистый женский смех и резко оборачиваюсь. Что-то коснулось моего шестого чувства, заставило взглянуть на профессоров вновь и увидеть, как Ралис, преподавательница факультета воды, повисла на Линере, пальчиком игриво водя по его груди, строила ему глазки, завлекая, а Линер отвечал ей, обнимая за тонкую талию, скользя вниз, по ее соблазнительным округлостям. Не то чтобы я расстроилась, но в душу будто кто-то плюнул. Да я знаю кто, Линер. Конечно, я же просто девчонка, у меня даже груди и хороших объемов нет. Средняя фигура, как у любой девчонки. Во мне нет ничего сногсшибательного, как в Ралис. Меня Линер использовал как сосуд с огненной энергией. И когда насытился полностью, оставил, вернувшись к взрослым играм. Какая, мать вашу, ирония. Я прищурилась, надменно разглядывая профессоров, и ушла, высоко подняв голову. И пусть этого никто не увидел, кроме, возможно, нескольких ведьм, идущих за мной. Привязал меня к себе своим чрезмерным вниманием, поцелуями, лишил девственности ради забавы и насыщения, и выкинул как надоевшего котенка. Мне плохо. Я всю жизнь знала, что такое предательство, но прожив 3 месяца без него, вдруг снова ощущаю такое отвратительное чувство. Ярость. Желание затушить огонь Линера и испарить воду Ралис. Чтобы они умерли вместе, одновременно, и если пожелают, в объятиях. Как в счастливых сказках, которые никто не читал мне на ночь. Сжечь волосы наглой ведьмы, расцарапать лицо и выколоть глаза, измываться над ее телом. Мои руки окружает пламя, веками ощущаю жар в глазах. Еще чуть-чуть и я потеряю контроль, как и тогда. Но я быстро успокаиваю себя, почти бегом направляюсь к лестнице, вбегаю и скрываюсь в своей комнате. И пока не выйду, мне нужно вернуть баланс своим эмоциям. А дракон молчит. До сих пор стук в дверь прерывает мои размышления. Я отрываюсь от книги, недовольно оборачиваюсь, но не отвечаю. Пусть думают, что я куда-то ушла или уехала на каникулы. Да и вообще, кому я понадобилась? Все же покинули школу. Стук повторился, и я вновь игнорирую. Вглядываюсь в текст, усиленно стараясь сосредоточиться. Но стук не прекращается. Кто-то слишком назойливый посетил злую меня. И вновь стук еще более настойчивый. Да не открою я вам. Отстаньте. Возвращайтесь к своим делам. Меня нет. Блум, это Линер. Открой. Замираю, вновь поворачиваюсь к двери. Я не думала, что он придет. Зачем, если есть Ралиса и еще куча других грудастых дам с милым личиком и прекрасным характером? Зачем я? Выговорится. Или опять энергии не хватает? Стук повторяется. Кажется, он сейчас выломает дверь от нетерпения и недовольства. Да пошел ты. Не открою, бабник чертов. Тихий вскрик и тяжелые шаги. Стук прекращается. Что за чертовщина? Поднимаюсь со стула. Делаю пару шагов, открываю дверь и замечаю перед собой Линера. Он рвано дышит, держится за серьезно обожженную до черноты руку. Так это защитой на моей комнате его так ударило, я и не думала, что она настолько серьезна и опасна. Блум, Линер заживляет рану и внимательно смотрит на меня своим проницательным взглядом. Что случилось? Почему ты не хотела меня пускать? Молчу, с ненавистью смотрю на него, сжимая ручку двери. Кажется, запахло горелым. Только бы не спалить свою комнату, так еще от Гриффин влетит за порчу имущества. Ах, да, я совсем забыла. Я же особенная, и меня не наказывают. Блум. Линер подходит ближе и касается моего плеча, проводит ладонью по шее, щеке, и отдергивает руку. Я горячая, как чайник на огне. Отвали от меня. Да что с тобой такое? Удивленно расширил глаза Линер и попытался подтолкнуть меня обратно в комнату и войти самому. Я-то вошла, а он только ступил через порог, как тут же ярко заискрили молнии. Фиолетовые вспышки прямо перед глазами немного напугали, в нос снова ударил запах паленого. Линер относит на несколько метров обратно в коридор. Он ударился спиной о пол и замер, но сразу поднялся, уже с испугом глядя на меня рассеянным взглядом. Защита работает отлично. Я выхожу в коридор, закрываю дверь и приближаюсь к Линеру. Он с трудом поднимается на ноги, оглядывает беглым взглядом свою испорченную одежду. «Лучше благодари ее, это она спасла тебя от серьезных ожогов, которые сейчас красуются на твоем лице и оголенных руках. Что с тобой сегодня, Блум? Больше не пытаешься коснуться меня?» «Да, верно, лучше коснись, Ралис». «Линер, выдыхаю я, подобно разъяренному дракону. Он сглатывает. «Зачем ты здесь? Я прихожу к тебе каждый день, ведь мы вместе, и я люблю тебя», — с улыбкой произносит он такие странные вещи. «Они полны лжи, которую я ненавижу, особенно когда говорят такие прекрасные слова, не являющиеся истиной. Правда?» — вскидываю голову, с насмешкой глядя на Линера, сложив руки на груди. «Да что ты говоришь? Я напугала его такой реакцией, что-то я не видела тебя вчера». «Ммм», — наигранно задумчиво протянула я, загибая пальцы. «Позавчера, в среду и во вторник, в эти дни я был очень занят, прости», — грустно извиняется Линер, опустив голову. «Ага», — киваю я, чувствуя, как все мысли пропитываются сарказмом, симпатичными объемистыми дамочками и каждую ночь мял их огромные груди. Мастерски съязвила я. Прямо-таки ощутила истинное наслаждение. Давно не представлялся случай, еще с детдома. Аж мурашки по коже пробежали от удовлетворения. А Линера мои слова серьезно задели. Он встрепенулся, хмурясь, и приблизился ко мне, внимательно заглядывая в пылающие злостью глаза, будто стараясь в них что-то разглядеть или загипнотизировать меня. Но сказать я ему ничего не дала, меня просто распирало. Я так хотела дополнить эту эпическую фразу. Например, Ролис, как ее груди. Мягкие. Линер шокированно расширил глаза, не в силах оторвать от меня взгляда. Я его довела. Какое приятное чувство, будто в детство вернулась. В такой момент вдруг понимаешь, что нужно было остаться в детдоме и веселиться, издеваясь над невинными детишками. Линер внезапно разозлился, оскалился и замахнулся. Моя уверенность как-то поутихла, а я отошла на шаг назад, внимательно следя за его движениями, за его рукой. Он хотел меня ударить, впрочем, я и не такие удары пережила. «Да кто ты, чтобы так говорить? Ты не знаешь ни меня, ни Ролис, вообще никого, ничего не знаешь, и, говоря такие отвратительные вещи, становишься похожей на настоящую истеричку, которых в этой школе полно. Ты ничем не отличаешься от своих сокурсниц, такая же глупая, как они». Линер прерывал все мои размышления, убил все эмоции и чувства, и резал ножом сердце каждым невероятно острым словом, будто пробивал грудь вновь и вновь с каждой фразой. Он говорил и говорил, а я слушала, и не могла поднять руки и заткнуть уши, смотрела прямо в его лицо пустыми глазами, они как стекляшки, как у фарфоровой куклы. Кажется, и меня если толкнуть, я потрескаюсь и развалюсь на мелкие осколки. «Видимо, в тебе проснулась кровь аристократки, раз всех так принижаешь, Блум. Я впервые увидел тебя в таком лице и разочарован. Линер, ты правда так считаешь? Лучше бы тебе вернуться домой и исправить свой характер, не быть больше двуличной. Я ненавижу таких девушек». Эти слова заставили меня опустить голову. Я наконец смогла отвести пустой взор от полного ярости лица Линера. Я слышала такие слова раньше в детдоме. Игнорировала, смеялась и била вновь, до потери сознания, пока воспитатели не останавливали меня. Но я никогда не представляла себе, что услышать подобное снова будет так неприятно. Услышать это от Линера, человека, которым я дорожила. Линер вдруг встрепенулся, отошел на шаг, испуганно закрывая рот ладонью. Он внезапно побледнел. «Черт, я сорвался. Линер, ты увидел другую сторону моей медали. Я увидела другую сторону твоей медали. И ты добился того, чтобы я перестала говорить подобные отвратительные вещи. Спасибо, Линер. Ты был первым, кто общался со мной так тесно. Первым, к кому я привязалась, кого так близко подпустила к себе, кому отдала первый поцелуй и первый раз. Но все в прошлом. Я бы хотела вернуться домой, Линер». Слова сами вырываются изо рта, но я не хочу останавливаться. В душе кипит, и я продолжаю говорить, глядя в пол, опустив голову на бок. «Увы, я далеко не аристократка. Понимаешь, у тебя было все, Линер, я вижу это, а у меня ничего». Взмахнув руками, восклицаю я с ноткой сарказма, перекрывающего вгрызающуюся в душу печаль. «Блум, я не могу больше, я слишком долго сдерживалась». Я вскинула голову, глядя в его удивленные глаза. «Я, ребенок ошибка, моего рождения не ждали. Мои родители бросили меня, оставили в аду на земле, в приюте Гордении. Меня ненавидели, унижали, издевались, били. Я с трудом сохранила остатки здравого мышления, и чтобы защитить свою женскую честь, пришлось отвечать болью на боль. И я билась, я стала жестокой, я возненавидела людей и весь мир, Всевышнего, за такую нечестную судьбу. Кому-то он дал все, а я только появилась и мгновенно потеряла все. Я всегда была одна». Я наконец перевела дух, чувствуя влагу на веках. «И ты мне не нужен». Я рассказала все. В душе стало невероятно свободно и чисто, будто этими словами я освободилась от всех страданий и страхов, будто переродилась с новыми чувствами. Я рассказала всю свою жизнь Линеру, и не жалею. Я вообще ничего не чувствую, кроме адской боли и невыносимой пустоты. Они выворачивают наизнанку, хотят вырваться вслед за словами, слезами. Но я не покажу своей слабости, в каком бы состоянии ни была, хотя уже давно показала. Я застыла на несколько секунд и тут же сорвалась с места прочь. Прочь отсюда, из этой школы, от проклятых ведьм, от странной директрисы, от ужасных снов, от дьявольских трикс, от мстительной Шанрил, от ненавистного мне Линера. Но слезы на волю я так и не пустила, лишь несколько слезинок прокатились по щекам, которые выступили во время тех слов. «Прости меня, Блум». Я услышала его крик, кажется, он побежал за мной, но я успела с необычной для себя скоростью скрыться на лестнице на первом этаже и, не останавливаясь ни на секунду, ринулась к выходу, к главным дверям. Пробежала по пустому коридору, мимо огней хранителей и толкнула двери, вырываясь на свежий воздух. И отдышавшись всего пару мгновений, глядя в сгущающиеся над школой темные тучи, побежала вновь, но уже медленней, пока совсем не перешла на шаг. Медленный шаг, который привел меня на ту самую поляну в волшебном лесу, где я когда-то тренировалась, и осела на траву, обхватывая себя руками. Дракон молчит, до сих пор молчит. Ему плевать, он не хотел ни поддержать меня, ни вставить свои 5 медных против моих слов. Он игнорирует меня уже давно. Ну и плевать, поднимаюсь на ноги, одержимо криво улыбаясь, тихо посмеиваясь, кто он мне, чтобы я о нем пеклась. Да пошел он туда же, куда и этот чертов Линер. Я вас обоих ненавижу. На моей ладони разгорается пламя и тут же большим шаром летит в сторону камней и разбивает их в мелкие осколки, сжигая, превращая в прах. Создаю новый шар на ладонях, с большей силой бью по другим камням, обращая их в пыль. Да кто они такие, чтобы я о них волновалась? Новое пламя летит в другую кучу камней, уже не разбивая, а сжигая дотла. Следующий шар разделяется на несколько и попадает в траву и деревья, устраивая пожар, но пламя быстро потухло под моим желанием. Я собрала его и вновь атаковала другие камни. Они мне никто. Я ненавижу их. Правда, Блум, кто тебя так расстроил? Я замираю, пламя гаснет в моих руках, а взгляд устремляется в сторону густо растущих деревьев. Этот голос я не могла не узнать. Ледяной, невыносимый, холодящий душу. Айси. Ее силуэт проявляется в тени крон. Она медленным шагом выходит на поле, показывая себя. «Какого черта тебе понадобилось от меня? Какие мы злые!» С предвкушением оскалившись, Сторми вышла из-за спины сестры, поглядывая на меня. «Может, поделишься с нами своими проблемами?» «Да черта с два! Пошли вы все к дьяволу!» Рычу я драконом, разжигая огонь сильнее. «Я хочу их сжечь! Сжечь и не оставить не только пепла, но и памяти о них в этом мире! Ненавижу! Уничтожу! Это не та ярость!» Не та одержимость, которая поглощала меня раньше. Это боль от разорванных в клочья надежд на новую жизнь. На веках скопились неприятные горькие слезы, но я быстро сморгнула их. Возможно, мы поможем тебе справиться с этой проблемой. Из тени медленно выходит Дарси, останавливаясь рядом с сестрами, внимательно глядя на меня. Я злюсь еще больше и не могу сдерживать свой огонь. Разжигаю большой пылающий шар между ладоней и яростно смотрю на Трикс. Вы пришли подраться. Скалюсь, замахиваясь, как раз вовремя. Я так хочу кого-нибудь сжечь. Мой шар пролетает мимо и прожигает несколько деревьев, валяя их на землю догорать. Мне уже плевать на пожар. Трикс распределились по полю. Айси осталась передо мной, с легкостью увернувшись от атаки. Сторми стала слева, Дарси исчезла, вероятно, оказалась за моей спиной, а правую сторону заняла уже давно знакомая мне Шанрил в своем роскошном красном боевом облачении, длинной юбке с высокими разрезами по бокам и коротком топе, открывающим вид на ее объемную грудь. И я опять вспомнила те слова, которые говорила Линеру только 10 минут назад об этих грудях. Наверняка и объемы Шанрил не остались без его внимания. «О, дорогая подруга!» — восхищенно воскликнула я, сложив пальцы в замок. «Я так давно тебя не видела. Так давай же сольемся!» Руки загораются яростным пламенем моей души, и огонь мощным потоком прорезал воздух, направляясь к Шанрил, в огненных объятиях, прорычала я, но, она отразила мое пламя, с легкостью, будто это и не Шанрил вовсе, не ученица первого курса облачной башни, а а профессиональная ведьма. Я в удивлении отступаю назад, но тут меня ловит Эйси. Мои ноги быстро примораживаются к земле. Боль от невыносимого холода сковывает, но я держусь. Сжимаю зубы, кулаки и разбиваю лед своей огненной силой. Мое тело искрится пламенем. Но, я теряю бдительность. Я больше тебе не подруга, грязная шавка. Рычит Шанрила и в мгновение оказывается совсем рядом. Я вижу, как ее огонь почти коснулся меня, но вовремя поставленный щит спас меня от ожога. Шан быстро в прыжке отлетела назад, готовя новую атаку. Но друзья тебе сейчас не помешали бы, Блум. Я только услышала эти слова, и взор в мгновение затуманился, потемнел, в голове исчезли все мысли, а разум отключился. Это произошло так быстро, что я не успела понять, зато отлично знала, что это атака Дарси. Но я не упала, я устояла на ногах, силой воли прогоняя тьму в своем сознании, и яростно опалила бок замешкавшейся ведьмы. Дарси не придала этому большое значение, только отступила на шаг и взмахнула руками. Но быстро поставленный щит позволил мне избежать не только невыносимой промывки мозгов от Дарси, но и молнии Сторми. «А как тебе это, а?» Засмеялась ведьма и выпустила на меня ураган, которому я с трудом противостояла. Щит треснул от нового напора, но я восстановила его. Я должна сопротивляться. Пусть их четверо, а я одна, я никогда не проиграю. Сдавайся, Блум. На меня обрушился дождь тех ледяных игл, которые вот-вот проткнут мою защиту. Усиливаю, не имея возможности контратаковать. Если я сниму щит, все их атаки тут же сломит меня. Мы уничтожим тебя. Огонь встретился с огнем, и я упала на колени, все еще удерживая щит. Но я слабею. Еще немного, если они хоть немного усилят атаки. Я проиграю. Нет, я не могу проиграть. Я сильная, несмотря ни на что. Я смогу преодолеть все. Поднимаюсь на ноги. Пламя разгорается в моей душе. Дракон проснулся, и я разрычал. Я отпустила щит. Мое тело покрылось огненными пылающими доспехами, настолько яркими, что я будто загорелась. Ведьмы удивленно отступили на шаг назад, а Эйси ухмылялась. Я не понимала причины ее довольного выражения лица, ведь и ее, и ее сестер, и новую ведьмочку в их команде Трикс ждет скорая смерть от рук пламени, от лап яростного дракона. Скалюсь и с нечеловеческим криком выпускаю пламя на ведьм. Все вокруг сгорает в неистовом огне, как и мои противницы. Меня ослепляет. У моего пламени очень сильный свет. Меня переполняют чувства, ощущения и огромная ярость. Впервые она настолько сильная. Все, произошедшее со мной за эти месяцы, за этот день и за всю отвратительную жизнь приютской шавки исчезает. Шавка. Я просто последняя шавка. Ненавистна даже самой себе. Невыносимая истеричка и эгоистка с несуществующей аристократической кровью. Я всех принижаю, я отвратительна. Выпускаю все, что мучило меня все эти дни, освобождаюсь от позитивных и негативных эмоций, крича, срывая голос. Кажется, это продлилось всего пару секунд, но и пару минут. И когда мои силы с огромной скоростью устремились к нулю, пламя угасло, я осела на сожженную землю и постаралась отдышаться. После разговора с Линером пустота в душе, нет, вот это пустота в душе. Я расслаблена, в какой-то странной прострации, и сила будто исчезла, будто я вернулась в прошлое, когда еще не знала об этих способностях. Но теперь я свободна и от своих переживаний, и от невыносимых Трикс. И, наверное, хочу поехать в Магикс, немного погулять, а потом... А что мне делать потом? Вернуться в облачную башню и самостоятельно заниматься всю неделю, а после вновь ходить на уроки. И, это действительно ты, Блум. Не может быть, они живы. Они защитились от моего огня, но как, он был уничтожающим. От него невозможно защититься. Он ранил даже меня. Они неуязвимы, вы, пробормотала я, поднимаясь с земли. Но не могу. Я так устала, что не могу двигаться. Тело меня не слушается. Мы заберем твои силы. Они принадлежат нам. Я не могу больше сражаться, я вымотана. И никто не придет на помощь. И мне не нужна ничья помощь. Я сама. Что? Да ни за что. Никогда. Поднимаюсь на ноги. Еле стою, но держусь. Все вокруг кружится. Вообще не соображаю, что происходит. Зачем им моя сила? Ты в этом уверена? Говорит Сторми. Подходит совсем близко, но я вижу только ее расплывчатый силуэт. Удар. Молния прямо в грудь, и я с криком врезаюсь спиной в дерево. Боль пронзает все тело, легкие будто разрывает. Замерев, падаю на землю и вновь поднимаюсь. Нет, меня не сломит ни их слова, ни атаки. Я сильная, я всю жизнь сражалась против этого мерзкого общества, терпела поражение, радовалась победам, и теперь, и в этот раз не сдамся. И вновь, мое тело будто наизнанку выворачивает. В глазах темнеет, я закашлялась, захлебываясь кровью. Удары сыпались бесконечно, Дарси и Сторми издевались надо мной. Но если они так хотят отнять мои силы, так почему стараются убить, измучить до полусмерти? Но я уже при смерти. Мне невыносимо больно, такой боли я не ощущала никогда в жизни. Взрывы совсем рядом, и меня вновь бьет от дерева. Оно жалобно трескается и падает, а я все еще стою на трясущихся ногах, истекающих кровью. Размытым невольно выступившими слезами взором вижу разорванные, прожженные топ и юбку, одежду, которую купил мне Линер, мою новую, красивую одежду. Она местами пропитана кровью. Руки жжет, хочется двинуться, но боль вновь пробивает по телу, по скованным ногам. Мне не вздохнуть, кажется, будто я проглотил огонь, который теперь сжигает меня изнутри, легкие, сердце. И тысячи игл с огромной силой вонзаются в мое измученное тело, заставляя захлебнуться новым приливом боли. Это Айси. Она нанесла сокрушающий удар, мои ноги тут же примораживаются к земле, но я уже не чувствую боли. Разум почему-то еще работает, я не понимаю как, но чувства и эмоции сильно ослабли. Я не ощущаю дракона, будто его уже нет, и каждое мое новое движение сводит с ума. В горле застыл смешавшийся с кровью крик, размыто вижу лед вокруг своих пронизанных иглами ног, он остужает яркие ожоги от огня Шанрил, которая тоже помогла Трикс в моем уничтожении. Видимо, это она умело подсказала им способ сломить меня, идеальное время, чтобы подловить цель. И именно когда я поссорилась с Линером, без поддержки дракона, я одна, твоя огромная сила станет нашей. Победно восклицает Айси, усиливая поток льда, с треском скользящий по моему телу. Он накрашивается в ярко-красный, смешивается с моей кровью. Руки оказались закованы в ледяную тюрьму вместе с ногами, за мной появилась некая ледяная статуя, к которой меня накрепко приморозили. Холодно. Я все-таки ощущаю холод, но слабый, с трудом различимый, как и последующие слова поглощенных жаждой жестокой расправы ведьм. Кажется, они опять говорят о моей силе огня, но что в ней такого особенного? Это ведь просто огонь. У Шанрил такой же. Правда, у нее, наверное, другое существо в сущности. Наверное, Трикс не хватает ее, и они решили уничтожить ту, кто вечно им докучал. Убить одной атакой двух фей. Вы серьезно ошибаетесь, если считаете, что вам все дозволено. Внезапно в мой потухший разум врывается знакомый, но сильно искаженный голос. Это меня кто-то пришел спасти, но кто это? Я приоткрываю глаза, но не вижу ничего, кроме разноцветного тумана с движущимися силуэтами. Лед остановился, Айси отвлеклась. Директриса, бормочет кто-то из ведьм, а я широко распахнула глаза, стараясь разглядеть старшую ведьму. Она пришла мне на помощь, но я ведь столько ей наговорила грубостей, что определенно потеряла бы любую поддержку с ее стороны. Но, несмотря на это, вы четверо, вон, возмущается Гриффин, и я наконец слышу ее голос детальнее. Из этого леса, и из моей школы, вы отчислены, отчислены, прошипели ведьмы. Что значит, вон, еще громче повторила Гриффин, что я даже смогла очнуться от мучительного сна. Я слышу ярое рычание Трикс, вижу полный ненависти взор Шанрил на директрисе, наблюдаю, как они уходят прочь под недовольным взглядом Гриффин, скрываются меж сгоревших деревьев, от которых остались лишь сухие стволы, а после исчезают, растворяются в воздухе. Лед вокруг меня трескается и большими осколками опадать на землю. Мое ослабшее тело теряет опору, и я падаю, но Гриффин подхватывает меня и заботливо прижимает к груди. Раны соднят от прикосновений, и, кажется, я потеряла много крови. Идем, Блум. Последнее, что я услышала, и мой взор закрывает тьма, а разум отключается. У меня какое-то дежавю, будто я уже была в таком состоянии. Верно, я помню, когда, будучи одержимой драконом, атаковала Гриффин, а Линер успокоил меня. Тогда я тоже потеряла сознание и очнулась в своей комнате. И сейчас те же самые тошнота, подкатившая к горлу, и ломящая боль в голове, которая вдруг начала проходить. Я нахмурилась и медленно открыла глаза. И тут же вспомнила, что произошло, и почему я была без сознания. Трикс загнали меня в угол. Их целью было измучить меня до полусмерти и забрать силу огня. Им это почти удалось, если бы не Гриффин. Она пришла мне на помощь, спасла от Трикс и Шанрил, отчислила их и, вызволив меня из льда, перенесла к себе в кабинет. «Наконец ты очнулась. Я лежу на диване у книжного шкафа, накрытая одеялом. Рядом сидит директриса, держит мою руку и заживляет последнюю царапину. Мое тело удивительно легкое, хотя я только что очнулась. Это магия Гриффин, она умеет не только колдовать тьмой. Это она заживила мои раны, восстановила силы, и дракон тоже пришел в себя, наслаждается долгожданным спокойствием, дремлет. Это такое приятное ощущение. А, я возлагала большие надежды на Айси, Дарси и Сторми, но они пошли путем жестоких нарушений баланса сил магического измерения. Директриса опустила мою руку и встала, медленно разочарованно качая головой. Они сказали, вновь начало я уже своим голосом, без хрипоты и осиплости, но директриса снова говорит за меня. Они хотели отнять у тебя твои силы. Я знаю, Блум, Гриффин уверенно смотрит на меня, но забирать магию у другого существа запрещено законом общества света. Это более чем серьезно, поэтому я выгнала их из своей школы. Я медленно поднимаюсь, оглядывая свое тело, и будто это не я недавно побывала грушей для битья у Трикс, ни единого рубца или ссадины, ни единой царапины, ни единого синяка. Кожа чистая, и даже те шрамы, что оставались после драк в детдоме, исчезли. Но одежда все же безнадежно порвана, и мне придется вернуться к своим родным голубому топу и звездным джинсам. Эти красивые и теперь превращенные в лоскуты вещи купил мне Линер. Да плевать на Линера, я его ненавижу. Он использовал меня, а после столько наговорил и сильно ранил, задевая старательно забытые страхи детства. Вижу, ты хорошо себя чувствуешь, я киваю. Да, намного лучше благодаря вам. Вы не такая ужасная и мерзкая, как я предполагала, простите за те грубости. Но вслух произнести этого я не смогла. Гриффин внимательно оглядела меня и тоже кивнула, ее губы изогнулись в довольной улыбке. Прощаю, Блум. Она прочитала мои мысли, что неудивительно, она же могущественная ведьма. Мне в принципе и нечего скрывать от нее и про моего дракона она знает больше, чем я. Я знаю, тебя интересует, почему Айси, Дарси, Сторми и Шанрил так хотели заполучить твою силу. Хмурюсь, одним взглядом показывая свое согласие. Директриса проходит за стол, а я спешно следую за ней и останавливаюсь напротив. Все потому, что твоя магия отличается от нашей, ты сильнее многих ведьм в облачной башне. Дракон в твоей душе, твоя сущность, отличная от других. Дракон особенный, он хранитель большой силы. Вы шутите, ухмыляюсь я. Может, я сильнее кого-то в этой школе, но явно немногих. Не понимаю, что такого особенного в драконе и его огне, чтобы таким сильным ведьмам, как Трикс, охотиться за ним. Нет, не шучу, уверенно произносит директриса, и я помогу тебе развить твои силы, и в следующий раз, будь то Трикс или кто-то сильнее, ты сможешь дать отпор. Я застыла, заинтересованно глядя на Гриффин. Такая могущественная ведьма может помочь мне познать все способности дракона. Мне хочется стать ее ученицей. Ты согласна? Директриса протягивает мне ладонь, облаченную в темную перчатку. Я завороженно смотрю на нее и, вздохнув, протянула свою. Да, и коснулась ее руки без единого сомнения. И мой мир перевернулся. Темнота настигла взор в мгновение. Я ощутила себя в полете и тут же опустилась в глубокую, утягивающую на дно воду. Темную, тяжелую, в ней очень трудно двигаться. Я барахталась в этой воде, захлебывалась, видела, как совсем рядом утопает мой дракон. От прикосновения к воде его огонь не гаснет, наоборот, разгорается с иной силой. Я видела, как он полностью погряз в воде, не успела подплыть к нему и схватить. Он медленно опускался на дно, которого не существует, и меня вновь потянуло вниз, как бы я ни сопротивлялась. И я погибну, с головой под водой, воздуха не хватает. Я не вижу ни единого лучика света, вокруг лишь тьма, будто это бесконечное пространство, наполненное водой. Водой, которая таковой не является. Это темная сила, она поглотила мою сущность, моего дракона, а теперь жаждет захватить и меня. И я не могу сопротивляться, эта тьма сильнее меня. Последний вздох и вода хлынула в легкие, разрывая их болью. И я полностью окутана тьмой, опускаюсь все ниже, к дракону. А глаза открыты, не могу их закрыть, почему-то остаюсь в полусознании, вижу лишь тьму. Тьму, которая заменила меня настоящую. Верно, ведь, не приближайся к тьме, иначе никогда не увидишь света. Я поняла, что имела в виду Дафна, но слишком поздно. Игра закончилась. Я проиграла. Нет, дорогая Блум, твоя партия только начинается. Глава 23. Огненная бабочка, Линер. Я искал ее 3 дня. После произошедшего в субботу Блум будто исчезла из облачной башни Имагикса. Мучаясь, видя перед глазами даже ночью эту невыносимую картину страданий, отразившихся на лице Блум, я почти не спал и бродил по школе и городу, использовал левитацию, преодолевал километр за километром огромного волшебного леса, просматривая, стараясь скрывать свой огонь, чтобы не напугать ее. Возможно, ощущая мое присутствие, Блум тут же скрывает свою силу и удаляется еще на некоторое расстояние, а прятаться в таком лесу или городе, пропитанном магией, с множеством препятствий, очень легко. Я ранил ее, ранил так, как никогда. Так я не срывался уже давно, с того времени, как отказался от ужасного прошлого и решил жить другой спокойной жизнью профессора магии огня. В тот день Ролис действительно заигрывала со мной, приглашала на вечеринку в честь окончания еще одного ужасного триместра, но я отказался, сославшись на дела, и, приведя себя в порядок, сразу направился к Блум. Именно с ней и ни с кем другим я хотел провести этот замечательный день, но рассказать об этом ей не успел, только множество отвратительных гадостей наговорил, а она была просто расстроена, она ревновала и скучала по мне. Я знал это, но язык все равно поворачивался, а рот открывался. Я говорил и говорил, пока не увидел абсолютно пустые голубые глаза своей рыжей принцессы. Такой я не видел ее никогда. Из ее слов узнал о прошлой жизни, о том, как она страдала, как над ней издевались, как ее мучили в детдоме на земле, как она стала жестокой и холодной ко всем. И мне кажется, я пока что единственный человек, который пробился через ее тщательно выстроенную защитную крепость. Подарил столько заботы, сколько мог, столько любви, сколько у меня было. И увидев ее милой доброй девушкой, какой она должна была быть с самого рождения, ранил, жестоко всадил нож в открывшуюся для меня душу, а потом она убежала, в слезах. Я поспешил за ней, но мое промедление стоило мне любимой девушки. Я потерял ее из виду и теперь, сколько бы ни пытался отыскать, все тщетно. Уже вторник, я как обычно вернулся в облачную башню, как только стало совсем темно. Собираюсь отправиться на поиски прямо сейчас, уже светает. Прошло всего 3 часа, я впервые рад, что ночей на Магиксе летом почти не бывает. Спешно собираюсь и выхожу из комнаты, направляюсь к главным дверям школы. «Ты уверен, что хочешь этого?» — внезапно подает голос Нирна. Он долго молчал, с того дня, как Блум ушла. Я попросту забыл о нем, и он решил не отвлекать меня от поисков. Может, сейчас у него появилась хорошая идея? Он знает, где может быть Блум, ведь он связан с ее драконом. Да, тяжело дыша от спешки и усталости, говорю я и останавливаюсь в коридоре, опираясь о стену. Я вымотан, никогда себя так не напрягал, зато кошмары теперь не снятся. В первую ночь после исчезновения Блум, когда я еще мог спать хотя бы несколько часов, мне опять приснилась кровавая бойня, и моя рыжая принцесса в слезах. Ее пустой взгляд смотрел прямо на меня, что заставило проснуться в холодном поту. «Если она не желает, чтобы ты ее находил, ты никогда не увидишь ее», — говорит мне оптимист Нирна. «Но я привык, он говорит реальные вещи, горькую правду, пока я тешу себя сладкой ложью. Глубоко вдыхаю, сильно выдыхаю. Нирна, мне плевать на это, отстраняюсь от стены, отряхиваю заношенные рубашку и брюки. Когда я в последний раз менял одежду, и вообще мылся, я найду ее, даже если она этого не хочет». Я запнулся, обдумывая свои слова. «Нет, она этого хочет, но никогда не скажет». «Уверен?» Нервно кажется, усмехается. Цыкнув языком, я медленным шагом направился вперед по коридору. «Уверен, что она тебя не ненавидит после всех тех ужасных слов». Я замер, неожиданно резко вникая в слова Нирна. Он прав. После таких слов, что я тогда сказал, любой возненавидит. Тогда я вообще не человеком был, а настоящим чудовищем во плоти. А Блум, она же, я даже описать ее не могу. Она трепетна, пусть и не показывает этого. Она подобна огненной бабочке на ветру, от любых трудностей разгорается лишь сильнее и летит, летит против ветра, сопротивляется и достигает своей цели. Но она ранима, как любая бабочка, ей легко оборвать крылышки. Лишь добиться того, чтобы она приняла тебя, подойти ближе, подождать, пока она сядет тебе на палец, уберет свое пламя, чтобы показать свою внутреннюю красоту, и резко оборвать их, оборвать крылья. Это лишает бабочек способности летать, и они умирают. Линер, восклицает Нирна, пробуждая меня от глубоких размышлений. «Послушай меня наконец, в чем дело?» Я встрепенулся, несмотря на то, что в школе еще кто-то определенно есть, говорю вслух, может она вернулась на землю, предполагает мой дракон, такая девушка как Блум захочет отомстить всем, кто над ней издевался, а со своей большой силой она может открыть портал сквозь измерения и пройти в немагический мир, а после, убить всех в детдоме и вовсе его сжечь, договорил я занервно, полностью понимая задумки Блум, которой так ненавистно прошла жизнь. Мой дракон кивнул. Земля – необычное место. Множество миров, которые в магическом измерении разбросаны по различным планетам, а на Земле собраны в одну. Там множество видов животных и растений, огромная экосистема, разные расы людей, разные языки, традиции, праздники. Будто все наше измерение собрано вместе. Эта система иногда сбивается, но обычно работает в гармонии множество людей со всей планеты, и там нет ни капли магии, люди в нее не верят. Если придет какая-то огненная ведьма и своим пламенем сожжет всех в одном единственном детдоме вместе со зданием, не оставив даже пепла, как отреагируют люди на такое, по их мнению, сверхъестественное явление? Они ее поймают и убьют, я сглотнул, понимая, что медлить больше нельзя, ринулся с места к себе в комнату. Я помню, у меня была книга с порталами, я перемещался между измерениями, и только преодолел несколько метров, как нервно резко меня останавливает. «Лин, стой, ну что такое, я недоволен, я почти отыскал Блум, осталось только через ее магический след открыть портал и пройти на землю к детдому, но этот дракон прерывает, что ему опять не понравилось». Он медлил, будто о чем-то серьезно размышлял. Я нервно оглядывал коридор, ожидая его слов, которые должны быть очень вескими, чтобы меня отвлекать. «Ну, зайди к Гриффин», — предложил мне нервно заглянуть в пасть льва. «Да он вообще думает, что говорит. Я только набрал воздуха, чтобы накричать на него, и он резко меня перебивает. Я серьезен. Зайди. Это важно. Дело отлагательств не потерпит». Я только выдохнул и послушался нервно. Он обычно дело говорит. Попробую и в этот раз ему довериться. Сильный удар в бок, в живот, а после в ноги, и девушка отлетает к двери, больно бьется спиной и опадает на пол, но быстро поднимается, разведя руки, разжигая свое синее пламя на ладонях. Противницей Анжелики была та, над которой девушка лишь раз пошутила, испортив ее приворотное зелье. Все равно она очень быстро восстановилась в лазарете за один вечер, и теперь эта ведьма решила отомстить и не только это. Блум медленно и элегантно ступает по гладкому расписанному геометрическими фигурами полу. Высокие каблуки ее туфель громко стучат при каждом шаге, зловеще разносясь по погрязшему в тишине кабинету. Темно-синее шелковое платье идеально облегает ее отличную фигуру, высокий разрез показывает красоту ее ног, золотые цепочки на руке, ноги и талии тихо позвякивают от каждого ее движения. На ладони, пальцы которых украшены длинными синими коготками, горит ярко-рыжее пламя. Волосы слегка растрепаны, на голове маленькие загнутые рожки, между которых сверкает маленький огонек. Глаза, отражающие удовлетворение действом, отныне не голубые, а подобны огню с узким зрачком, и ярко-красные губы изогнулись в ухмылке наслаждения. «Ты», — обрывисто произносит Анжелика, — «да как ты посмела». В Блум летят сразу два противоположных ее огню шара, но они тут же разбиваются, проявившийся вокруг девушки рыжеватый щит. Он исчезает, стоит Блум опустить руку. Анжелика в ярости, смешанной с ужасом, наблюдает за слишком уверенной противницей. Она не хотела наживать себе врагов, она лишь выполняла свою работу. Почему все обернулось именно так? Блум останавливается и смотрит через плечо на директрису. Гриффин наблюдает за битвой, разгоревшейся в ее кабинете, и довольно улыбается одними уголками губ. «Убить?» – спрашивает Блум не своим голосом, будто машина для убийства. Директриса откидывается на спинку кресла и еще раз оценивающим взглядом проводит по Анжелике. Девушка из ада напугана. Она не понимает, что происходит. «Но, мадам!» – восклицает она. «Я всегда помогала вам, выполняла ваши приказы и взамен получала еду и приют в вашей школе». Но она с трудом находит слова, нервничает, ощущает силу Блум. Она очень выросла и сама рыжая ведьма будто сама не своя. «Почему? Почему?» Гриффин жестоко ухмыляется, прожигая взглядом огненную адскую девушку. Анжелика отступает на шаг, вжимаясь в дверь. «Да, она всегда показывала себя сильной и крепкой, но в такой момент...» Когда жизнь рушится прямо на глазах, ты не уберегла Блум от Трикс, ты нарушила самое главное правило, и этого я тебе не прощу». Девушка быстро замотала головой, одним взглядом моля о пощаде. Она уже знает, какая расправа ее ждет, и тот, кто ее совершит, стоит совсем рядом. Гриффин смотрит на безвольную Блум и произносит роковое слово «убить». Блум по приказу, как сторожевая ведьма, оборачивается и направляет огромный поток огня на Анжелику. Ведьма из последних сил создала слабый щит, с трудом попыталась его удержать, в ужасе наблюдая танцующее яростное пламя, ощущая его невыносимый жар даже через защиту. Миллиметры полупрозрачного щита пропадают, он трескается, и сердце девушки пропускает удар. Поток пламени настиг ее, но лишь серьезно обжег, сжигая одежду и опаляя волосы. Блум приготовила немного другую интересную атаку. Без единой эмоции отправляет маленький огненный шарик на ослабшую Анжелику. Их становится два, а после три, и десяток таких энергетических шаров обратились в острые пылающие лезвия, которые с огромной скоростью понеслись в сторону девушки. Клинки впились в ее обожженное тело, нетерпеливо резали, будто рисуя на ее теле какой-то особый рисунок. Кровь хлынула на пол, Блум даже не отступила, замечая, как прекрасное платье становится еще более великолепным, когда на темную ткань попадают капли горячей крови. Рыжая ведьма слушала вопль нестерпимой боли и наблюдала за этой мерзостью с наслаждением. Клинки завершили свое дело и обратились в яркое пламя, сжигая все, не оставляя даже капли, и исчезли. Единственное, что осталось от адской ведьмы, это красивые бордовые разводы на платье ее убийцы. Блум жестоко убила Анжелику. По приказу Гриффин, ее госпожи. «Молодец, моя дорогая», Блум возвращается к Гриффин и останавливается совсем рядом. «Ты хорошо поработала», девушка отвечает госпоже безэмоциональным взглядом. Душа Блум жаждала убийств. Она так давно ждала, так давно хотела этого. «Тебе нравится, когда весь твой потенциал развит, когда ты можешь подчинять любого». Блум кивает, Гриффин удовлетворенно прикладывает ее ладонь к своей щеке, прикрывая глаза. Запах паленовой крови, все это пропитало Блум и кабинет директрисы. Она ушла от одной опасности и пришла к другой, но вторая оказалась серьезнее и хитрее. Согласившись на предложение директрисы, Блум не стала такой, как ожидала, она не стала ученицей Гриффин. Она стала ее игрушкой, живым оружием. Блум с раскрытой силой огня может убить любого, полностью захватив душу, разум и сущность. Гриффин сделала ее послушной куклой, но с эмоциями, с бесконечным желанием убивать, убивать, убивать. Теперь Блум живет смертью других и не знает, как можно жить по-другому. «Ты уверен, я перешел на телепатическое общение, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности, будучи за дверями кабинета Гриффин? Ты уверен, что это того стоит?» «Да, Лин», нервно необычно уверен в своих словах. «Неужели что-то почувствовал, но отчего не скажет прямо? Хочет, чтобы я сам все увидел? Иди, но будь внимателен». В кабинете Гриффин очень большое скопление темной магии. «Так вот зачем он направил меня сюда?» Глубоко вдыхаю, взмахом руки ставлю прозрачный неощутимый щит и стучу. Мне тут же отвечает Гриффин. «Войдите». Немедля захожу, закрываю за собой дверь и тут же зажимаю нос рукой. Что это за отвратительный запах? Тошнотворный запах гари и крови. Здесь над кем-то долго измывались, а после сожгли все следы, я уверен. Я внимательно оглядываю кабинет, стараясь привыкнуть к невыносимому запаху, ищу что-нибудь подтверждающее мои догадки, и нахожу. И пусть не то, что пытался найти сейчас, а кого искал все эти дни. Широко распахнув глаза, бросаюсь к столу Гриффин, но останавливаюсь в нескольких шагах, прерывисто дыша. Блум. Она сидит на краю стола Гриффин, закинув ногу на ногу, читая какую-то книгу. Это ее растрепанные рыжие волосы, ее боевое ведьминское облачение, эти серые рожки на голове, которые всегда меня привлекали. Она оборачивается на меня и надменно смотрит ярко-рыжими глазами с узким зрачком. Это не Блум. Или Блум. Но что с ней? Нервно встрепенулся, стоило Блум взглянуть на меня, и, встав на дыбы, оглушительно зарычал, даже мурашки по коже пробежались. Нервно сглатывая, спрашиваю я, отступая на шаг, не в силах оторвать взгляда от своей рыжей принцессы. А она ли это? Выглядит как Блум и способности ее, но они просто огромны, и душа ее другая. Что такое, Линер? Беги, рычит мой дракон, и я невольно отступаю еще на шаг. Беги. Но, неужели это опять ловушка? Гриффин меня подловила и... Беги, иначе погибнешь. Я буквально врастаю ногами в пол, не подчиняюсь словам Нирна. Мне плевать, если со мной что-то случится. Это Блум, я чувствую ее, я вижу ее. Сквозь эту маску ведьмы вижу ее красивое лицо и заинтересованный взгляд, вижу ту легкую смущенную улыбку, покрасневшие щечки и невероятно прекрасный вид. С ней что-то случилось, и я знаю, я уверен, что это сделала Гриффин. Не зря она сейчас так удовлетворенно меня разглядывает. Я стараюсь игнорировать Нирна, как бы он ни пытался взять контроль над моим телом. Сжимаю кулаки, зубы, яростно смотрю на Гриффин. «Что ты хотел, Линер?» – спокойно спрашивает она. «Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не атаковать ее прямо сейчас. Да, я могу ей противостоять и даже победить. Особенно сейчас, в таком состоянии. Почему Блум здесь?» – шиплю сквозь зубы. Гриффин не реагирует, поднимается из-за стола, деловито обходит его и встает прямо передо мной. Небрежным взмахом ладони подзывает к себе Блум. «Моя рыжая принцесса тут же забывает про меня», подходит и бережно берет протянутую ладонь Гриффин, опускается на колени и целует, и она счастлива. Я шокированно наблюдаю, ничего не понимаю, потому что она поняла, где ей лучше. Гриффин ласково гладит Блум по голове, будто свою любимую собачку. Она пришла и осталась со мной. Я понял, я все наконец понял, и это ненормально. Ты поработила ее разум, кричу я прямо в лицо Гриффин. Она только ухмыляется. Ненавижу, это запретная магия. Как ты посмела применить ее, и на Блум, на своей ученице? Гриффин оценивает меня властным взглядом, прищурив глаза. Нет уж, я не позволю тебе захватить Блум полностью, я знаю об этом заклинании все и знаю, как отменить его, и я сделаю это, и ты мне не помешаешь. Блум стала моей любимой дочуркой, она взглянула на рыжую принцессу такими отвратным взором, будто Блум какая-то бездомная шавка, прибившаяся к ногам, которую так и хочется оттолкнуть в грязь. Я вспылил еще больше, а Нирна просит меня уйти. Повторяет одни и те же слова, считая, что на меня они подействуют. Я предполагал, как действует это заклинание, но не думал, что оно настолько странное и пугающее. Все, я больше не могу. Я не могу на это смотреть. Я не оставлю Блум страдать. Хватаю Гриффин за плечи, отталкиваю в сторону. В любом случае она женщина, а я мужчина. Физически я сильнее ее. Беру Блум за руки и поднимаю с колен, аккуратно касаюсь ее щек. Поднимаю голову на себя, чтобы видеть ее глаза, чтобы она видела мои и внимательно слушала. «Блум, я знаю, ты расстроена», — начал я сильно ранил тебя, сказав такие ужасные слова. «Я не знал, что все закончится вот так, что ты больше не взглянешь на меня прежним раздраженным взглядом, больше не пожелаешь возмущенно накричать, вырываясь из объятий, что я больше не смогу тебя поцеловать». Блум игнорирует, с безразличием смотрит на меня. Гриффин наблюдает, я чувствую ее неприятный взгляд. Она уже давно знает о наших отношениях, но даже не надейся, я вытяну Блум из небытия, из тьмы, в которую ты ее заключила. Я не смирюсь с этим, я верну тебя. Блум замерла, ее взгляд изменился, она смотрит на меня иначе. Кажется, работает. Часто моргает, тяжело дышит, но глаз не отводит. Что это? Кто-то зовет меня. Этот голос знаком мне, но почему-то никак не вспомнить. Еще чуть-чуть и я сниму это проклятое заклинание. Пожалуйста, Блум, вернись ко мне. Молю я, наблюдая, как пробуждаются эмоции в ее глазах. Я люблю тебя. Наклоняясь к ее лицу, хочу коснуться губами приоткрытых от удивления губ. И когда я передам ей часть своей энергии, она точно очнется. Открываю глаза и вижу перед собой лишь тьму, которая никуда не исчезает. Я во тьме, похожей на тягучую воду, что захватила меня и не отпускает. Мне не вздохнуть. Я хочу пойти на этот голос, он приятный. Мне кажется, что рядом с обладателем этого голоса мне будет лучше. Поднимаю руку выше, тянусь, но мощный удар в бок сбивает меня и отбрасывает к дверям. Щит пробит, рубашку прожгло, кожу невыносимо саднит. И я, поднимаясь, вижу недовольную Гриффин. На ее ладони горит зеленый огонь. Именно она прервала мои попытки вернуть настоящую Блум. Не могу достать. Поднимаюсь на ноги и вновь иду к Блум. Она, замерев, стояла, борясь с тьмой, поселившейся в ее душе. Но меня опередила Гриффин. Поспешила к Блум, схватила ее за руку и направила такой мощный поток тьмы, что его ощутил даже я на небольшом расстоянии. Блум замычала, зажмурилась и, успокоившись, замерла. Она. И я уже сомневаюсь, что у меня получится выбраться отсюда. Кто-то говорит мне закрыть глаза и поддаться течению тьмы, которая проходит через меня. Я хочу сражаться, хочу сопротивляться и выбраться отсюда, но мне не хватает сил. А тот приятный голос, его обладатель подарил мне надежду и бросил: «Ты глупец, Линер». Я чувствую ярость в голосе Гриффин. Она ненавидит меня, я чуть не сорвал ее план. Желтые глаза пылают злостью, и новый энергетический шар разбивается о с трудом поставленный щит. Я еле успел. «Отсюда ты начал свою новую жизнь», — Гриффин оскалилась. Вокруг нее воздух заполыхал зеленым ведьминским огнем. Она собрала огромный шар пламени между ладоней. «Здесь ты с ней и расстанешься», — и направила его на меня. «Еще немного, и я бы погиб». Успел выбежать за дверь и закрыть ее, а после мгновенно телепортироваться прочь из облачной башни, случайно выбрав место. Это оказался Магикс, небольшая улица, освещенная первыми лучами солнца. Жители еще спят, редко проедет машина где-то вдалеке, и эта тишина меня успокаивает, приводит эмоции в баланс, о котором сейчас я могу лишь мечтать. Я устало сел на скамью, заживляя рану. «Идиот, я же предупреждал», — восклицал нервно. «Вроде бы он мой дракон, моя сущность, умеющая читать мысли, так почему не понимает, что я чувствовал, когда увидел Блум такой? Ты чуть не погиб». «Ну не погиб же», — я грустно ухмыльнулся, чувствуя себя эмоционально разбитым. «Я хотя бы попытался ее спасти. Спасибо, что подсказал мне, где она». Нервно надолго замолк. Я сидел в молчании, медленно обдумывая произошедшее. Мне нужно найти способ уничтожить Гриффина и спасти Блум. И для начала я найду укромное место в этом городе, чтобы наблюдать за их действиями. Закончив с лечением, я направился в самый непримечательный район Магикса, где, по моей памяти, можно снять квартиру. Маленькую, обшарпанную, но мне как раз такая и нужна. «Говоришь, спасти ее», — вдруг заговорил нервно задумчиво. Я прислушался к его словам. Скорее всего, он придумал что-то дельное. «Что насчет нимфы Дафны, о которой она тебя спрашивала? А при чем здесь Дафна?» — шепотом спрашиваю я, читая указатели, и свернул в маленький переулок, проходя мимо небольшого дома. «К тому же ее дракон», — продолжил нервно, не отвечая на мой вопрос. «Ты понял это?» «Понял что?» — недовольно кривлю губы. «Любит же он в своих размышлениях ходить вокруг да около. Вспомни домино и то, что произошло 17 лет назад». И я тут же все понял, больше слов не понадобилось. Я осознал, что имеет в виду нервно. И как я раньше не догадался. Почему раньше не понял? Я не знал имени, это мешало понять истину и все рассказать Блум, истину ее жизни. И благодаря этому теперь я знаю, куда должен отправиться. И знаю, как спасти Блум от заклятия Гриффин. Знаю, к кому обратиться за помощью. Глава 24. Когда вокруг лишь безмолвный снег. Линер, ты уверен, что хочешь это сделать? Абсолютно. Я сделаю все ради Блум. Я скрылся от всевидящей Гриффин в Магиксе, в центре сбора разнообразной магии, и даже знакомую мою ей будет трудно обнаружить, особенно когда она еще дополнительно перекрыта блоками, уменьшающими распространение силы вокруг. Здесь я быстро нашел жилье, лишь отдал за небольшую квартирку большую часть своей зарплаты. Но сейчас мне важны не деньги, а время. Каждая минута для Блум может оказаться тяжелее предыдущей. Она страдает в громадных цепких лапах тьмы, а на помощь никто не отзывается. И я не оставлю ее, чтобы мне не пришлось сделать для достижения цели. Я не так долго готовился к будущей отправке на другую планету. На все самое необходимое и одежду потратил оставшиеся деньги. В то время я следил за новостями из магических школ, которые очень популярны на Магиксе. Пролистав множество газет, ничего нового в них так и не увидел. Зато моя личная система слежения, оставленная на Блум во время попытки ее пробуждения от темного сна, работает отлично. С такого расстояния я улавливал лишь обрывки фраз, а картинка вовсе отсутствовала. Голос Гриффин, разговоры с профессорами и ученицами, редко заходившими в ее кабинет по случаю. Блум всегда оставалась возле нее, даже когда начались занятия второго триместра. Но с такой силой, открытой проклятой подлой ведьмой, Блум и не нужны уроки. Она сильнее любого профессора облачной башни, кроме самой директрисы, ей и пятый курс уже не интересен. Я слышал, как мои коллеги удивлялись, видя любимую ученицу в таком необычном дерзком виде рядом с Гриффин, а директриса это объясняла особой магической связью, которую они обнаружили недавно, общаясь на каникулах, и Блум стала ее ученицей, и ей верили. Как же она отвратительна, а я ей еще доверился, когда привыкал к новой жизни. Лин врывается в мои размышления во время сборов Нирна. Он выглядит встревоженным, хотя он такой с самого момента нашей с Блум ссоры. Именно тот роковой разговор послужил началом всех этих происшествий. Что? Недовольно кривлю губы и, уложив последнюю вещь в большой рюкзак, застегнул молнию. Проверил все карманы и принялся одеваться. И даже не пытайся меня отговорить, я не стану слушать твои возмущения по этому поводу. Как и прошлые, я отвлекся и задумался. Примерно 56 раз. Я не стану тебя отговаривать, я уже понял, что ты настроен серьезно. Наконец он принял мое решение. Но прошу тебя, будь очень внимателен и осторожен. Эта планета мертва уже много лет. Кто знает, какие опасности она в себе хранит. Я быстро застегнул теплую плотную куртку, завязал волосы в хвост и накинул капюшон, закрепляя его на шее. Еще раз проверил ремень на брюках, шнурки на походной теплой обуви, и я готов к отправлению. Я знаю Домино, она не может оказаться мертва. Я закинул за спину рюкзак и поправил лямки, оглядывая себя в зеркало, проверяя, чтобы все было в порядке. Ведь на Домино у меня не будет возможности переобуться или сменить длину лямки рюкзака. Из чего ты взял, что найдешь нимфу? Думаешь, Дафна все еще там? В любом случае я найду там что-нибудь, ранее принадлежащее членам королевской семьи. Я уверенно поднял руки, закрыл глаза, максимально сосредотачиваясь. Оставил все волнения позади, все ненужные мысли, и, глубоко вздохнув, снял подавляющие блоки и направил поток энергии в круговое движение. Рыжая дымка сделала круг и еще, пока прямо в небольшой комнатке не сверкнули молнии и не открылся портал в другой мир, на другую планету. «Не подведи меня, Нирна», — со вздохом тихо произнес я и ступил в ярко-рыжий портал. Щекочущие молнии пробежались по моей коже даже через одежду, воздух на мгновение пропал, мне пришлось задержать дыхание, и через несколько секунд мой полет закончился, и я ступил на мягкую землю, которая вовсе землей не являлась. Снег хрустнул под ногами, сильный ледяной ветер ударил в лицо, глаза ослепило белизной, но вскоре я смог приподнять веки. Льды и снега покрывали всю планету, порывистые ветра завывали, разглаживая белые покровы, они все прибавлялись. Снежные хлопья медленно падали на сугробы, увеличивая и увеличивая их. Даже солнце отвернулось от этого забытого всем измерением мира. Здесь стоит темнота, но снег ярко сияет, будто наделен какой-то энергией. Он являлся единственным источником света на Домино. «Как же здесь холодно!» – прошептал я, обхватывая себя руками. «Невыносимо холодно, я не привык к такому суровому климату. Даже дышать больно, будто легкие замораживаются все сильнее с каждым вздохом, а тело бьет невыносимой дрожью, даже теплая одежда из хорошего плотного материала не спасает. Иди и согреешься», — спокойно ответил Нирна и довольно улегся в своей обители, свернувшись большим пылающим клубком. Я только скривил губы и с трудом сделал шаг, ощутив еще больший холод. Ноги будто в лед превратились, промерзли насквозь, сжав зубы, больше натягивая капюшон. Закрывая губы от ветра и поправив очки на глазах, я упорно направился вперед. Нужно только разойтись, чтобы ноги вновь задвигались. Лучше бы обогрел меня своим огнем, недовольно пробурчал я, оглядываясь в поисках хотя бы чего-то похожего на королевский дворец. Если три древние ведьмы и уничтожили планету, ее поверхность, центр мира, замок и ядро, от которого исходит сила, дающая жизнь, все еще существуют, лишь заморожены, окутаны глубоким сном. Я бы хотел разбудить Домино, отогреть ядро своим огнем, но мне не хватит сил. Огромная тьма не позволит, я лишь потрачу всю энергию на пробитие барьера. Не стану я растрачивать свои силы на это, небрежно бросил Нирна, зевнув. Я вспылил. Ну конечно, ему хорошо, тепло, а я в невыносимом холоде. Мог бы поделиться теплом. Я, между прочим, за ним ухаживаю, выделяю драгоценное время на разговоры. И это благодарность. «Не ты ли хотел спасти Блум любой ценой?» «Верно». Эти слова придали мне уверенности. Я вновь осознал цель своего прибытия на ледяную планету, понял, как Блум страдает в вечной тьме. Я остановился и направил свою энергию по выбранной части поверхности Домино, начиная поиск. Нужно найти хотя бы город, а после смогу сориентироваться и отыскать дворец. Волна свободно распространялась по снегу, по сугробам, я видел покрытые куполом тьмы деревья и кусты, поля, прекрасную природу. Магия трех древних ведьм настолько сильна, даже когда они находятся далеко отсюда. Они осквернили этот красивый мир, но ничего кроме бесконечных лесов я не обнаружил. И только какое-то пустое пространство среди леса, на высоком обрыве, рядом река, впадающая в огромный океан. И я осознал, это необходимое мне место.